Пико надел еще более помутневшие очки, посмотрел на лампу, снял и снова принялся протирать. На этот раз бумажной салфеткой. «Дело совершенно не в этом», — возразил он. «Никто из нас не воображал себя умнее доктора Альварадо. Мы принципиально не были согласны с его основным тезисом. Мы считали, что к проблеме создания революционного блока нельзя было подходить с тем чрезмерным пуризмом, что ли, такой, какой проповедовала группа Альварадо». «Ну, теперь и собирайте, что посеяли», — кивнул Хиль и встал из-за стола, посмотрев на часы. «Так, карамба, уже второй час, я тебя постелю у себя в комнате. Сейчас все устрою. Что ты думаешь делать завтра?» «Завтра мне нужно во что бы то ни стало пробраться в Энсенаду». Хиль задержался у двери и обернулся. «В Энсенаду? Ну да, в Рио-Сантьяго». «Верно, я же забыл, что сеньор связан с флотом тесными узами. Ну-ну». Лоральдо вышел. Пико допил свой остывший кофе, обошел комнату. Промокшие туфли попискивали при каждом шаге. Потрогал стоявшее на полочке странное сооружение из ракушек с вклеенной в него фотографией пляжа и надписью «Мар дель Плата, 1929». Это сочетание цифр было каким-то привычным. Он постоял с минуту, разглядывая выцветшую фотографию, и только потом сообразил, что 1929 — это год его рождения. Вздохнув, он поправил очки и отошел к окну. Тонкие струйки дождя продолжали журчать так же монотонно. Дождь начался вечером. Когда он был на площади, дождя еще не было. Возле Министерства военно-морского флота еще стреляли. За розовым домом у памятника Колумбу догорали автомобили на исковерканной бомбами площадке паркинга. Там же, правее, поближе к военному министерству, солдаты устанавливали зенитки. А на самой площади путаница оборванных троллейбусных проводов, битое стекло и какие-то обломки под ногами придавали ей непривычный хаотический облик. На самой площади ревела толпа перед разгромленным зданием папской курии, в данном случае дипломатическое представительство Ватикана. Здание уже горело, но из верхних этажей еще выбрасывали на площадь книги и мебель. Он стоял поодаль в каком-то оцепенении и равнодушно думал о том, что если сейчас ветер отогнет борт его плаща и кто-нибудь увидит сине-серебряный значок с крестом, его убьют тут же, ни о чем не спрашивая. У него даже не будет времени вытащить пистолет. А если бы нашлось время? Все равно бы он не стрелял. И не только потому, что это было бы бессмысленно. «Ну, идем укладываться», — сказал вошедший Хиль. «Ты у меня еще никогда не был. Это наверху. Оружие с тобой? Со мной. Давай сюда. Завтра получишь обратно, а держать у себя это дерьмо я не хочу. В конце концов, я здесь не один». Пико сунул руку за борт пиджака и выложил на стол большой балистер малина. 22-й? — спросил Хиль, взяв пистолет. 45-й. У них сменные стволы на любой калибр. Вот оно что. Я вижу, факультет права и общественных наук кое-что тебе дал, а? Пошли. Я это пока спрячу, до завтра. Хиль накинул на плечи пальто. Минутку, — сказал он, когда они вышли в слабо освещенный фонарем патио, и направился в дальний его угол, где виднелась цементная раковина для стирки и громоздились какие-то ящики. Пико ждал, поглядывая в темное небо и морщась от падающих на лицо дождевых капель. «Ну вот», — удовлетворенно сказал Хиль, подходя к нему, — «там отличное место. Ни одна собака не найдет. Осторожность никогда не мешает, дорогой конспиратор. Взбирайся наверх, только осторожно. В дождь здесь скользко. Из-за этой лестницы мне вечно не везет с любовью. Представляешь, таскать девчонок на этакую голубятню». Очутившись в голубятне и увидев приготовленную постель на раскидном кресле, Пика почувствовал вдруг такую смертельную усталость, что едва заставил себя раздеться. Хиль улегся на кушетке, ироническим тоном пожелал ему спокойной ночи и погасил свет.